Почему-то он сразу перестал походить на Колобка и напоминал теперь усталого следователя. Хорошего по своим человеческим качествам, но из-за нехватки кадров, вынужденного поочередно работать то хорошим, то плохим. «Ну?» — сказал он. «Валяйте!» Борис закрыл глаза и некоторое время сосредотачивался. «Чтобы вы правильно все поняли, — заговорил он, — начать придется издалека. Я чуть-чуть расскажу о своем детстве. Замечу без ложной скромности, что я был умным ребенком. А умный ребенок не просто мечтает стать кем-то, когда вырастет. Он еще придает этой мечте особый недетский статус, если вы понимаете, о чем я говорю. Он понимает, что все детишки мечтают о разной ерунде и забывают об этом, когда подрастут. Но он считает себя другим и держится за свою мечту совсем иначе. «Борис, — сказал Аристотель Федорович, — давайте без психологических отступлений, строго по делу. Извольте. Итак, господа, с самого детства я мечтал стать адептом чистого зла». «Ой! — испуганно всплеснула руками Румаль Мусаевна у чайника. — И почему это с вами произошло?» «Знаете, — ответил Борис, — точную причину указать невозможно. Фильм, книги, компьютерные игры — семя могло быть где-то там. А могло и вообще остаться из прошлой жизни. Неважно. Главное, я с самого начала знал, что именно в этом моя судьба. Я, однако, вполне понимал таких начинающих магистров тьмы в городе пруд-пруди. Было ясно, что надо чем-то от них отличаться. В первую очередь, разумеется, следовало забыть про все ролевые модели, представленные на рынке. Особенно в фильмах. А, знаете, эти недотепы в черных плащах, которые рушатся в багровую бездну как раз тогда, когда в зале доедают последний попкорн. Пошлые мещане, кривляющиеся перед камерой за небольшие деньги. Даже в детстве мне было ясно, они лишь уничтожают зло и, следовательно, служат добру. «Позвольте», — вмешался Аристотель Федорович, — «а что такое, по-вашему, добро и зло?» Борис кивнул. «В самую точку. Именно этот вопрос и встал передо мной в полный рост. Конечно, первым делом я прочитал все возможные объяснения в разных справочниках и энциклопедиях. Они были малопонятны и по меньшей мере двусмысленны. Одни считали, что добро и зло — понятия религиозные и трансцендентальные. Другие выводили их из совокупного человеческого опыта, третьи — из классового интереса. В конце концов, я пришел к выводу, что речь идет о чем-то вроде правил дорожного движения. Добро — это их соблюдение, зло — нарушение, но не любое, а гламурное. Как бы в объезд по встречной полосе с включенным спецсигналом. В этом отличие зла с большой буквы «З» от нищего свинства. Румаль Мусаевна улыбнулась. «Из этого следовали парадоксальные выводы», — продолжал Борис. «Например, по правилам люди делают все только за деньги. Поэтому истинное зло должно быть бескорыстным. Совершающий его не должен рассчитывать на награду». «И?» Борис грустно вздохнул. «Смешно вспомнить. Я совершенно бескорыстно сжег несколько больших помоек и одну старую «Волгу», чем, наверное, окончательно подкосил какого-то пожилого пенсионера. Еще я расстрелял из рогатки множество голубей и повесил одного щенка, и только тогда понял свою ошибку. Я ведь хотел стать черным магом не для того, чтобы служить злу, а чтобы зло служило мне. А раз я этого хотел, значит, я все же рассчитывал на награду. И по собственной логике переставал быть адептом зла». Румаль Мусаевна, как раз разливающая чай, даже поставила задрожавший в ее руке чайничек на стол. «То, что вы говорите, просто ужасно», — сказала она. «Птичек-то за что?» «Бросьте. Этим занимаются все мальчишки. И они, кстати, уж точно не рассчитывают на награду и действуют бескорыстно. По моей логике выходило, что подлинными служителями зла были именно они. И я задумался, кому же тогда служу я?» Аристотель Федорович негромко засмеялся. «Да-с», — сказал он, — «дилемма. Не забывайте, я был еще довольно маленьким мальчиком. В общем, Чуть не сломав голову всеми этими размышлениями, я в конце концов пришел к недетски мудрому выводу, что такие вещи постигаются не рассуждением, а следованием уже существующей традиции.